Глава 32. Садик был не садиком, а лишь прямоугольным клочком заброшенной земли, утрамбованной так, что она казалась залитой бетоном. Даже колючки не росли на этой земле. Тень бетонной стены падала на участок в течение всего дня, делая его похожим на тюремный дворик. А еще тень отбрасывали высокие кипарисы, которые росли по другую сторону забора во дворе семейства Лемберг. В углу из последних сил держалось перечное деревце. Мне нравилось растирать между пальцами его листья, вдыхать их будоражащий аромат. Напротив перечного дерева у забора с трудом выживало чахлое гранатовое дерево. Горестное напоминание о тех днях, когда Керем Авраам был фруктовым садом, а не жилым кварталом. Гранат упорствовал, вопреки всему, вновь и вновь зацветая каждый год. Дети не дожидались, пока гранаты созреют, и безжалостно обрывали неспелые плоды, похожие на маленькие вазочки. Мы, бывало, втыкали в них палочки, изображая курительные трубки из тех, что курят англичане, а также кое-кто из состоятельных обитателей нашего квартала, желающих походить на британцев. Каждый год открывали мы в углу двора лавку трубок. Благодаря цвету недозрелых плодов казалось, что на кончике каждой из трубок мерцает красноватая искорка. Наши гости, поборники садово-огородных трудов Малой Сташи Крудницкие с улицы Чанселор, принесли мне как-то 3 бумажных пакетика с семенами редиски, помидоров и огурцов. Папа предложил, чтобы мы попробовали завести овощные грядки. «Мы будем фермерами», — загорелся он. «Мы создадим маленький кибуц на участке, что за гранатовым деревом. Собственными руками будем добывать хлеб из земли». Ни у одной из семей по улице Амос не было ни лопаты, ни заступа, ни кирки, ни мотыги, а также ни тяпки, ни грабель. Все эти инструменты были связаны с новыми евреями, теми загорелыми людьми, что жили за темными горами в поселениях и кибуцах Галилеи, Шарона, Северных долин. И так едва ли не с голыми руками отправились мы с папой покорять пустыню и превращать ее в овощное изобилие. Рано-рано утром, пока мама еще спала, как и весь наш квартал, прокрались мы с папой во двор, одетые в белые майки и короткие брюки цвета хаки, на головах панамы, в просторечии прозванные колпаком недоумка. Худые, узкогрудые, горожане до кончиков тонких пальцев, белокожие, как 2 листка бумаги, но хорошо защищенные толстым слоем крема, которым мы намазали друг другу плечи. Крем назывался «Вельвета» и призван был противостоять козням весеннего солнца. Папа вышагивал впереди, вооруженный молотком, отверткой, вилкой, взятой на кухне, мотком веревки, пустым джутовым мешком, а также ножом для разрезания бумаги, который он прихватил со своего письменного стола. Я шагал за ним следом, воодушевленный, возбужденный, радостно ощущая себя земледельцем. Я нес бутылку воды, 2 стакана и небольшую коробочку, в которой были пластырь, пузырек с йодом, ватка для нанесения йода на ранку, а также лоскут марли и перевязочный материал. Первая помощь при любой неприятности. Дай бог, чтобы она не случилась. Первым делом папа занес нож для разрезания бумаги таким торжественным движением, будто он решал судьбы людские, определяя международные границы. Затем начертил 4 линии. Так он раз и навсегда определил границы нашего участка. 2 метра на 2 метра. Это было чуть-чуть больше, чем карта мира, висевшая у нас в коридоре во всю стену между 2 дверями, ведущими в комнаты. Затем папа велел мне опуститься на колени и крепко, обеими руками, держать палочку с заостренным концом. Он намеревался вбить 4 колышка по 4 углам нашего участка и окружить его по периметру натянутыми веревками. Да вот только почва нашего двора, плотно утрамбованная, словно залитая бетоном, была совершенно равнодушна к мощным папиным ударам и не торопилась впускать в себя колышки. Папа отложил молоток, снял очки и предельно осторожно примостил их на подоконнике. Окно кухни выходило на нашу делянку. Нервничая, обливаясь потом, да к тому же без очков, он чуть было не размозжил молотком мои пальцы, державшие готовый вот-вот сплющиться колышек. С неимоверным трудом удалось нам, наконец, одолеть верхнюю корку и слегка внедриться в почву. Колышки вошли примерно на полпальца в земляную корку и там застряли, сопротивляясь, словно упрямая скотина, которую никакие удары не могут сдвинуть с места. Они отказывались продвинуться вглубь даже на миллиметр. Поэтому нам пришлось укрепить каждый колышек, обложив его камнями, и даже пойти на некий компромисс по части натяжения веревок. Любая попытка натянуть их посильнее могла привести к выдергиванию колышков, столь неглубоко вбитых в землю. Вот так и была окружена наша делянка 4 провисшими веревками. У каждой из этих веревок из-за слабого натяжения было что-то вроде брюшка, какое бывает у солидного хозяина. Но, тем не менее, нам удалось создать буквально из ничего нечто новое во Вселенной. От сих и до сих здесь будет простираться наша суверенная территория, то бишь наша овощная грядка, а вокруг нее весь остальной мир. «Вот так», — произнес папа скромно и кивнул головой 4, словно решительно соглашаясь с самим собой и подтверждая законность своих действий. Я повторил за ним, невольно копируя его кивки. «Вот так». И папа объявил перерыв. Велел мне утереть пот, попить воды, сесть на ступеньку и немного отдохнуть. Сам он не сел рядом, а, надев очки, встал возле нашего веревочного прямоугольника, обозревая наше свершение. Взвесив способы продолжения борьбы, он проанализировал допущенные ошибки, извлек нужные выводы и велел мне временно убрать и колышки, и веревки. Сложить все аккуратно у стены, ведь, по сути, лучше бы сначала разрыхлить почву, а уж потом обозначить границы грядки, иначе веревки помешают копке. Кроме того, решено было полить наш участок 4 ведрами воды, выждать 20 минут, пока вода просочится в почву и размягчит ее железный панцирь, а уж потом вновь ринуться на штурм. До полудня субботы самоотверженно, голыми руками сражался папа с бастионом утрамбованной земли. Согнувшись, обливаясь потом, тяжело дыша, походил он при этом на утопающего. Его глаза без очков казались мне полными отчаяния и словно бы оголенными. Раз за разом опускал он на сопротивляющуюся землю молоток. Да только молоток-то его был слишком легок. Такой себе домашний молоточек, совершенно гражданский, годный вовсе не для разрушения укрепленных стен, а лишь для того, чтобы колоть орехи или забить гвоздик за кухонной дверью. Раз за разом вздымал папа свой хлипкий молот и словно камень из пращи ударялся о шкуру Голиафа. А еще это походило на попытки сокрушить стены Трои ударами сковородки. Раздвоенный носик молотка, предназначенный для выдергивания гвоздей, служил папе и киркой, и вилами, и мотыгой. Довольно быстро папа обзавелся мозолями на нежных своих ладонях, но, сцепив зубы, не обращал на боль внимания. Он продолжал игнорировать мозоли, даже когда пузыри полопались, из них потекла жидкость, и мозоли превратились в кровавые раны. Папа не торопился капитулировать. Вновь и вновь вздымал он свой молоток. Бил, лупил, колотил изо всех сил, сражаясь с первозданной пустыней. Губы его заклинали упрямую непокорную землю поддаться. Настойчиво что-то шептали, то ли по-гречески, то ли на латыни, а, возможно, по-амхарски, или на одном из диалектов старославянского, или на санскрите. В какой-то момент он со всего маху опустил молоток на носок собственного ботинка и, застонав от боли, прикусил нижнюю губу. Передохнув с минуту, он пробормотал «очевидно», как бы выговаривая себе по поводу собственной неосторожности, утер пот и отпил воды. Протерев носовым платком горлышко бутылки, он дал попить мне и вернулся на поле боя. Он прихрамывал, но решительность его не уменьшилась, и папа снова накинулся на твердую почву. Наконец, слежавшийся прах земной сжалился над папой, а, быть может, и в самом деле размягчился, пораженный его самоотверженностью, и вдоль и вширь поползли трещины. В эти-то трещины и поспешил папа вонзить отвертку, словно опасаясь, что несговорчивая земля передумает и, вновь сомкнувшись, опять обратится в монолит. Он расковырял эти раны в земле, углубил и расширил их ногтями, окровавленными и дрожащими от напряжения пальцами, затем принялся выбирать крупные комья, один за другим, складывая их у своих ног. Так и лежали они, поверженными драконами, брюхом кверху. Обрубленные корни торчали во все стороны из этих комьев, словно вырванные из живого мяса жилы. Моя роль заключалась в том, чтобы, продвигаясь вслед за атакующими силами, вонзать в покоренные папой комья нож для разрезания бумаги, выковыривать из них корни и бросать в мешок. Я должен был убрать все камешки, крупные и мелкие, раздробить, размельчить каждый из комьев, а затем поработать столовой вилкой, как бараной, пройтись по разрыхленной земле. И вот наступило время внести удобрение. Коровьего навоза или куриного помета у нас не было, да и быть не могло. А голубиный помет, скопившийся на крыше, не годился, ибо был источником всякой заразы. Поэтому папа заранее заготовил полную кастрюлю пищевых отходов. Это была мутная похлебка из круп, очистков овощей и фруктов, несъедобной тыквы, болотистой кофейной гущи, спитого чая, остатков каши и борща, вареных овощей, рыбьей чешуи, подгоревшего подсолнечного масла, скисшего молока, каких-то маслянистых жидкостей и прочих кухонных гадостей. В этих помоях плавали, сталкиваясь друг с дружкой, сомнительные комки, и все в целом представляло собой нечто вроде густого варева, пригоревшего, пересоленного и явно перестоявшего. «Это обогатит нашу скудную почву», — разъяснял папа, пока мы отдыхали, сидя в мокрых от пота майках на ступеньках, ощущая себя настоящей сельскохозяйственной бригадой, обмахиваясь нашими панамами цвета хаки, чтобы хоть немного остудить разгоряченные лица. «Несомненно», — говорил папа, — «нам следует напитать взрыхленную почву тем, что в будущем из подгнивших, но богатых органическими элементами отбросов превратится постепенно в удобрение. Так мы дадим нашим саженцам абсолютно все питательные вещества, без которых овощи у нас выросли бы хилыми и болезненными. Наверняка он угадал ту жуткую мысль, что промелькнула у меня, так как тут же поспешил уточнить и успокоить. И, пожалуйста, не думай, это было бы ошибкой, что когда здесь вырастут овощи и мы будем их есть, нам предстоит есть то, что, возможно, выглядит как отбросы, внушающие отвращение. Нет, и еще раз нет, ни в коем случае. Ведь отбросы — это не просто грязь, это неисчерпаемый кладезь, сокрытый от глаз. Поколение за поколением земледельцы интуитивно открывали для себя эту мистическую истину. Сам Лев Толстой писал о таинственной алхимии, которая непрерывно совершается в лоне земли, об удивительной метаморфозе, превращении гнили и тлена в перегной, перегноя в удобрение, удобрение в злаки, овощи, фрукты и все прочие разнообразнейшие дары полей, садов и огородов. И пока мы вновь втыкали колышки по четырем углам нашей делянки, осторожно натягивая между ними пограничные веревки, папа просто и точно обрисовал мне всю последовательность. Гниль, прель, перегной, удобрение, органика, тайна, алхимия, метаморфоза, плоды, Толстой, метафизика. И когда мама вышла сообщить, что обед будет готов через полчаса, операция покорения пустыни была завершена. Наши владения простирались от колышка до колышка, от веревки до веревки. Окруженные со всех сторон сухой опаленной землей нашего двора, они выделялись темно-коричневым цветом, были ухожены, окультурены, разрыхлены. Вскопанные, гладко причесанные граблями-вилкой лежали наши владения, обработанные, засеянные, удобренные, влажные, поделенные на три части, три волнообразных холма, равных по высоте и вытянутых во всю длину участка. Одна грядка под помидоры, другая под огурцы, а третья под редиску. И подобно табличке с именем, которую принято временно втыкать в изголовье свежего могильного холмика, пока не установлено каменное надгробие, воткнуты были палочки в изголовье каждой из грядок, и на каждой из палочек укрепили мы пустые пакетики из-под семян. Так выглядели до тех пор, пока не поспеют овощи, наши огородные владения, украшенные яркими картинками. Прямо-таки живым казался помидор. Две-три прозрачные капли росы стекали по его щекам. На другой картинке аппетитно поблескивали ярко-зеленые огурцы. Не менее аппетитно выглядела и красная редиска, умытая росой, пышащее здоровьем. После того, как были внесены удобрения и посеяны семена, мы полили грядки один раз, а затем осторожно полили каждую из лунок с семенами, используя для этого самодельную лейку, сооруженную из бутылки с водой и взятого на кухне маленького ситечка, в мирной жизни прикрепленного к носику заварного чайника. Папа сказал: «Отныне каждое утро и каждый вечер мы будем поливать наши грядки. Не переусердствуем, но и жадничать не станем. А ты, вне всякого сомнения, сразу как проснешься, побежишь узнавать, не проклюнулись ли ростки, потому что через несколько дней стебельки начнут распрямлять свои спинки, отряхивать со своих головок комочки земли, как это делают цветы, отряхивающие свой венчик. У каждого цветка, у каждого ростка, как полагали наши мудрецы, благословенная их память, есть свой личный ангел, парящий над ним, прикасающийся к его головке и приказывающий ему расти». А еще сказал папа: «А теперь, соизвольте, ваша честь, поскольку вы пропотели и пропылились, взять из шкафа белье и рубашку, чистые брюки, да отправиться в ванну. Только помните, ваше высочество, намылиться нужно как следует. и в тех самых местах тоже. Но не извольте задремать там в воде по вашему обыкновению, ибо и я, оскудевший делами своими, терпеливо дожидаюсь своей очереди. В ванной, раздевшись до трусов, я босиком взобрался на унитаз и выглянул через окошко во двор. А вдруг уже что-то видно? Первый проклюнувшийся росток, зеленый побег, пусть малюсенький, с булавочную головку. И через окошко в ванной я увидел папу, задержавшегося на пару минут у наших новых грядок. Он выглядел счастливым, словно художник, который фотографируется возле своего произведения. Кроткий, скромный, усталый, прихрамывающий от нанесенной себе самому травмы, и вместе с тем гордый, как покоритель новых земель. Отец мой любил поговорить. Изобилие цитат и поговорок переполняло его. Он всегда рад был процитировать отрывок, ставить крылатое словцо. С жаром обрушивал он на вас всю мощь своих обширных знаний. Щедро осыпал вас богатствами своей эрудиции. Открывал перед вами несметные хранилища своей памяти. Ключом бил этот неудержимый поток. Отсылки, аллюзии, остроты, каламбуры, парадоксы, факты, силлогизмы, толкования. И все это в отчаянной попытке позабавить, развлечь, создать атмосферу веселья. Ради этого он даже был готов прикинуться глуповатым, поступиться чувством собственного достоинства. И все лишь для того, чтобы избежать молчания. Даже на краткий миг. Хрупкий, напряженный, в мокрой от пота майке и широченных шортах цвета хаки, доходящих почти до костистых коленей. Его тощие бледные руки и ноги заросли густыми черными волосами. Он походил на перепуганного ешеботника, которого вдруг выдернули из полумрака синагоги и обрядили в маскарадный костюм цвета хаки, такой обычно носили поселенцы-первопроходцы, и беспощадно выставили на ослепительный полуденный свет. Боязливая, неуверенная улыбка не оставляла тебя в покое, словно он дергал тебя за рукав, умоляясь не зайти до него и проявить хоть талику симпатии. Через очки в круглой оправе карие глаза взирали с растерянностью и даже испугом, будто он спохватился, что забыл нечто самое-самое важное, нечто столь серьезное, что забывать никак не простительно. Но что же он забыл? Это папа и пытается вспомнить. «Прости, ты случайно не знаешь, что я забыл? Что-то срочное? Пожалуйста, будь так любезен. Напомни мне. Будь так добр». В следующие дни я, полный воодушевления и лихорадочного нетерпения, каждые 2-3 часа бегал к нашим грядкам, чтобы, как сказано в песне песней, взглянуть, расцвела ли лоза виноградная, пустили ли ростки гранаты. Низко склонившись, проверял я, не появились ли признаки того, что вот-вот проклюнутся ростки, или, по крайней мере, нет ли каких-нибудь пусть едва заметных изменений на поверхности взрыхленной почвы. Вновь и вновь поливал я грядки, пока не обратились они в топкую грязь. Каждое утро вскакивал я с постели и босиком в пижаме, несся, чтобы проверить, не произошло ли ночью столь вожделенное чудо. И действительно, одним прекрасным утром я обнаружил, что редиска, опередив всех, выбросила эскадрилью перископов. От избытка чувств я поспешил напоить ее водою и делал это вновь и вновь. А еще я воткнул рядом пугало в старом мамином комбинезоне. Головой пугалу служила пустая консервная банка, на которой я нарисовал рот, усы и косую, как у Гитлера, челку. Один глаз получился кривоватым, потому казалось, что пугало то ли подмигивает, то ли кривится от омерзения. Спустя еще несколько дней взошли и огурцы. Но то, что увидели в этом мире редиска и огурцы, похоже, оскорбило их, а то и повергло в ужас до такой степени, что они раскаялись в своем решении вылезти из земли, побледнели. За одну ночь стебли их согнулись, словно склонились бедняжки в низком поклоне. Крошечные листики уткнулись в землю, сморщились, скукожились, посерели и вскоре обратились в сухие плети. Что же до помидоров, то они и вовсе решили не вылезать из земли. Наверняка, изучив условия нашего двора, помидоры хорошенько все обдумали и сочли за благо не иметь с нами дела. Быть может, в нашем дворе изначально ничего не могло вырасти, поскольку он лежал в низине и был окружен со всех сторон стенами, да к тому же высокие кипарисы отбрасывали густую тень, и ни единый солнечный луч не мог пробиться в наш двор. И еще, возможно, мы и в самом деле перебрали с поливом или с удобрениями. А может, мой Гитлер-пугало, совершенно не впечатливший птиц, до смерти впечатлил робкие побеги? Так испустила дух попытка основать что-то вроде кибуца во дворе Иерусалима и со временем кормиться плодами трудов своих. «Отсюда, — сказал папа скорбно, — отсюда следует жесткий, но неизбежный вывод. Мы бесспорно допустили ошибку, а посему ныне, без сомнения, возлагается на нас долг решительно и бескомпромиссно, не жалея сил, выяснить, где и в чем мы ошиблись. То ли переусердствовали с удобрениями, то ли перестарались с поливом, или, наоборот, упустили нечто важное. Ведь, в конце концов, мы же не крестьяне и не дети крестьян. Мы — дилетанты, которые пытаются ухаживать за землей. И ухажеры мы не слишком опытные, не постигшие пока аристотелевые меры вещей. В тот же день папа взял в Национальной библиотеке на горе Скопус, где он работал, два толстых тома по садоводству и огородничеству, одна из книг была на немецком языке, и погрузился в них. Однако довольно быстро внимание его переключилась на другие дела и совершенно другие книги. Угасание некоторых британских диалектов, влияние средневековой рыцарской поэзии на начальные стадии зарождения новеллы, греческие слова в Мишне, толкование угаритских текстов. Но однажды утром, когда папа, уже взяв свой потертый портфель, собирался уйти на работу, он увидел меня. Едва ли не рыдая, я скорчился над умирающими ростками. В последней отчаянной попытке оживить их я закапывал в увядшие побеги капли, то ли для носа, то ли для ушей, которые без спроса взял в аптечке. В тот миг охватила отца безумная жалость. Он поставил меня на ноги и крепко обнял, но тут же поспешно отпустил. Смущенный и рассеянный. И прежде чем исчезнуть, покивал раздумчиво и пробормотал, скорее самому себе, чем мне. Попробуем. Поглядим, что еще можно сделать. В квартале Рехавия на улице Ибн-Габероль стоял дом, который назывался Бейт-Халуцот. Там обитала некая женская коммуна, недавно прибывшие в Израиль девушки, организовавшие ферму. За домом раскинулся самый настоящий рай. Чуть ли не 1500 квадратных метров с фруктовыми деревьями, овощным раздольем, птичником и даже пасекой. Позже, в 50-е годы, на этом участке построили знаменитый государственный барак Ицхака бен Цви, второго президента Израиля. Именно в это идеальное хозяйство отправился папа после работы. Наверняка, поведал он Рахеле, жене Ицхака, руководившей фермой, либо одной из ее помощниц историю нашего сельскохозяйственного фиаско и попросил советов. Домой он вернулся, нагруженный небольшим ящиком с плодородной почвой и парой десятков саженцев. Тайком он внес свою добычу в дом, спрятал до времени, чтобы я не увидел за бельевой корзиной, дождался, пока я усну, а затем осторожно выбрался из дома, словно опытный злоумышленник, вооруженный фонариком, отверткой, своим героическим молотком и ножом для разрезания бумаги. Когда утром я вышел на кухню, и папа заговорил со мной, голос у него был какой-то странный. «Ну, мне кажется, что твое вчерашнее лекарство все же помогло нашим больным растениям. Ступайте, ваше высочество, взгляните сами, вдруг и вправду заметны признаки выздоровления. Или мне только кажется? Проверь-ка, будь так любезен. Да возвращайся и поделись своим мнением. А потом мы поговорим, одинаково ли видим мы ситуацию». Мои маленькие ростки, накануне похожие на призраков, которым оставались считанные часы, превратились за какую-то ночь в стройные крепкие саженцы, пышущие здоровьем, налитые, и яркая зелень их радовала глаз своей насыщенностью. Потрясенный, я стоял во дворике, и сердце мое то замирало, то начинало колотиться. Вот она, чудодейственная сила капель, не то для носа, не то для ушей. И чем больше вглядывался я, тем очевиднее становилось, что чудо еще более невероятно, чем показалось мне с первого взгляда. Ростки редиски в течение ночи перебрались на грядку с огурцами, а на грядке с редиской торчало и вовсе что-то мне неведомое, возможно, кабачки или морковка. Но самое поразительное — в левом ряду, где мы посадили помидоры, и ни один из них не проклюнулся, это был ряд, на который я не потратил ни одной из волшебных капель, не видя в этом никакого смысла, вдоль этого ряда нынче, вопреки всему, появились 4 юных кустика с боковыми побегами и оранжевыми завязями. Спустя неделю болезнь вновь поразила наши грядки, и снова последовала мучительная агония, и снова ростки склонили свои головки, пожелтели и иссохли, и сделались чахлыми и болезненными, словно евреи, пережившие гонения в Европе. Листочки опали, стебли скукожились, и на сей раз не помогли ни капли для носа, ни даже сироп от кашля. Наш огород погибал. Еще пару недель торчали там колышки и колыхались меж ними пыльные веревки, а затем полегли и они. И только Гитлер пугало продолжала какое-то время наслаждаться жизнью. Папа утешился тем, что занялся исследованием латинского романса и зарождением поэзии трубадуров. Я же развернул на пыльном нашем дворе галактику со звездами, лунами, солнцами, кометами и планетами и отправился в полное приключений и опасностей путешествие, перелетая от одной звезды до другой, а вдруг удастся мне разыскать признаки жизни.